Now it's true. I thought I could get over it, brushed you off my shoulder, but now. Глава 18. I'm a mess. Every day is worse and the hurt is always bringing me down. Help me, cause I don't know if I can take it. I'm so tired of trying to fake it. Tell me you know that I've been crazy all my life. I try to be cool, but I won't. Пенелопа разбудила Евдокию. «Дуняша, пора вставать!» – нежно прошептала она. «Леонид Павлович приказал, чтобы ты не спала позже, чем до 11. «А сейчас сколько?» «Уже 12!» – горестно морща кривое лицо, ответила Пенелопа и сообщила. «Тут страшное что-то творилось! Я даже рада, что ты спала!» Евдокия подпрыгнула на кровати. «Был скандал?» Пенелопа кивнула. «Был скандал. Еле отбилась. Леонид Павлович сильно ругался. Он недоволен». «Бродягой?» «Да, я закрыла его в чулане, но пес как-то выбрался и самовольно залез в твой садик». «И поломал цветы?» – ужаснулась Евдокия. «Нет, но вывозился в земле, как чума, а потом придремал на диване в гостиной». Заметив испуг на лице любимицы, Пенелопа поспешно добавила. «Но я уже все почистила и помыла. И Леонида Павловича утихомирила. Он спокойный на службу пошел». Евдокия облегченно вздохнула. «Спасибо тебе, дорогая моя!» Но Пенелопа на благодарность не обратила внимания, а Пенелопа уже сердилась. «И знаешь что, Дуняша?» – раздраженно сказала она. «Из-за этого пса я теперь останусь у вас. Его рано утром и поздно вечером надо выгуливать». «Вы долго спите, он столько не может терпеть. Удивительно просто, что сегодня он не наделал. Так что я остаюсь», – подытожила Пенелопа. «Ура! Давно бы так!» – обрадовалась Евдокия и нежно посетовала. «Что за упрямство каждый день мотаться домой на другой конец города, когда у нас столько комнат пустует?» Пенелопа не согласилась. «Человек должен свой дом иметь». «Дома тебя не отнимают, а я теперь счастлива, что ты всегда под рукой. С тобой мне уютней». «Не радуйся», усмехнулась Пенелопа. «Я не перехожу к вам жить. Просто остаюсь из-за бродяги. И еще забыла сказать, Ева звонила. Я не стала тебя будить. Она просила связаться с ней сразу же, как только проснешься». Протянув телефон, Пенелопа с достоинством удалилась, сердито обронив на ходу. «Завтрак уже на столе!» Евдокия торопливо набрала номер подруги и, ежась от страха, вместо приветствия выпалила. «Ну как?» Ева с восторгом ей сообщила. «Бог потрясный мужик!» «Зачем это мне? Я о другом!» Разгневалась Евдокия. «На клавишах кровь это ночью была?» «Не было». «Так я и знала! А Ирка где?» «За этим я тебе и звонила!» Затараторила Ева. «Ирка осталась совсем одна, а Заю надо похоронить!» Евдокия пришла в ужас. «Ты предлагаешь мне этим заняться?» «Не тебе, а нам, ее подругам. То есть мне и тебе. Майку Ирка видеть не хочет, так что сию же минуту дуй быстро ко мне. И не вздумай снова пса своего притащить, если только не хочешь, чтобы я это чудо природы прибила!» Полушутливо пригрозила Ева. «Нет-нет!» – заверила Евдокия. «Я же с ума не сошла! Клянусь, дома его оставлю!» Наспех позавтракав, она чмокнула в щеку ворчащую Пенелопу и собралась покинуть квартиру, но вдруг, ни глазами, ни рассудком, спиной, увидела чей-то страдальческий взгляд. Обернулась бродяга. С виноватым укором он смотрел на нее и как-то слишком по-человечески морщился и вздыхал. «Я так ждал, когда ты проснешься!» «Я страхов больших натерпелся, пока мне объяснили, что диван не для бездомных собак. А теперь ты уходишь. Что же будет со мной? Я так на тебя рассчитывал!» Прочитала в грустных собачьих глазах Евдокия и потонула в чувстве вины. «Ну что ты, бродяга?» – прошептала она. «Как ты мог обо мне такое подумать? Конечно же, я не оставлю тебя. Друзей я не предаю. Прыгай быстро в мои руки, пока Пенелопа не видит». Пес тревожно повел ушами, как бы не веря в свое счастье, воровато оглянулся на кухню, где колдовала над ужином Пенелопа, и одним прыжком занял место, которое было по праву его. В тайниках своей пёсьей души он нагло приватизировал теплые женские руки. Уткнувшись носом в грудь Евдокии, он почти замурлыкал, хоть был и не кот. Ева остолбенела, когда увидела на пороге своей квартиры неразлучную парочку – Евдокию и пса. «Ты же клялась!» – возмутилась она. «Ты же мне обещала!» Евдокия виновато вздохнула. «Но выполнить не смогла. Леня утром его наказал. Он теперь такой уничтоженный!» «И потому ты решила уничтожить меня!» – рявкнула Ева. «За что ты меня наказываешь?» Евдокия напустила слезы в глаза и скорбно пожала плечами. Ева, жалившись над подругой, махнула рукой и приказала. «Проходите! Черт с вами, уродами!» «Евусик, пойми!» По лисьи, скользнув в прихожую, бросилась оправдываться Евдокия. Но Ева ее перебила. «Знаю, знаю, он на тебя рассчитывает. Латынина, кстати, тоже. Тут надо Заю в последний путь проводить, а она с псом приперлась. Ты к Ирке с ним, что ли, пожалуешь?» «Я бродягу в подъезде оставлю». «Где хочешь, только не у меня». Опять рассердилась Ева и, вспомнив приятное, живо затараторила. «Мне есть что тебе сказать. Майка звонила, хвастала шубой облезлой и помощь свою предлагала. Ох и дура она! Я ей совсем, что ли, с ума сошла? Заю до гибели довела, да еще хочешь полюбоваться, как он, твой секс-спецназ Тореадор, в дубовом гробу смотрится? И знаешь, что Майка ответила?» «Что? Неужели гроб будет дубовый?» спросила она. Вот и вся ее нравственность. «Дуська, послушай меня. Майка зверь, а не баба. Иркину жизнь разрушила, но интересует ее в первую очередь гроб». «А гроб действительно будет дубовым?» Пристраивая пса на коврик, спокойно поинтересовалась Евдокия. «Да, гроб дубовый!» ответила Ева и завопила. «Куда ты, заразу, примащиваешь здесь у меня? Мы же сейчас уезжаем!» Пес с радостью вернулся на руки Евдокии. Ева вытолкала их за порог и, закрывая дверь на все замки, сообщила. «Ну, началось!» Хотя на самом деле ничего и не начиналось, напротив, для Зиновия Давыдовича даже кончалось. Похоронили его в тот же день. В доме Латыниных на поминке собралась толпа народу. Друзья и сослуживцы покойного, подруги и сотрудники Ирины. Все они, натыкаясь на пса, шарахались со словами «Ужас какой!». Но Евдокия упрямо не расставалась с бродягой. Точнее, ее ни на секунду не отпускали его глаза. «Смотри, не бросай меня, я на тебя рассчитываю», — говорили они. И Евдокия пса не бросала. Не забыла она о нем и тогда, когда началась трапеза, и все принялись поминать покойного. «Слышь, Евусик, а что это за парень вокруг нашей Ирины сегодня крутится?» – спросила Евдокия, отправляя украдкой куриную ногу под стол. Бродяга, хватая щедрое угощение, успел благодарно лизнуть хозяйскую руку. «Ишь, как зараза урчит, наш он пучине! Того и гляди, обосрется!» – ядовито заметила Ева и, сунув под скатерть голову, приказала бродяге. «Смотри, не обделайся здесь, обжора, и Заю нашего помяни!» Лишь после этой сентенции она ответила на вопрос. «Рядом с Иркой Мишка Казьмин, новый приятель Заи. Мишка часто в их дом захаживал». «А кто он?» «Предприниматель без образования и юридического лица, но деньжата водятся, и немалые. Этот сморчок давно вокруг Ирки вьется. Видишь, как радостно Заю хоронит?» «Да, он не грустный». «Еще бы, гроб дубовый он оплатил. И поминки взял на себя. Ох, и что он только в нашей Ирке нашел?» С какой-то неясной скорбью подивилась вдруг Ева. «Мишка младше ее лет на 10». «Да ты что?» Не поверила Евдокия. «А выглядит как Иркин ровесник». «Можно подумать, твой боб не выглядит старше меня», ревниво заметила Ева. «При чем здесь мой боб?» «А при том, что Мишка на Ирке мечтает жениться. Еще несколько дней назад Ирка его в упор не видела, а теперь глянь, как томно зыркает на него. Может, у них был роман?» «Пока еще нет, но бьюсь об заклад, Сегодня Мишка ее оприходует. И не осуждаю. Горе у бабы, надо ее утешить». Евдокия испуганно прошептала. «Да ты что? У Ирки же траур!» «И вот и будут они медленно и печально кроватью скрипеть!» Заржала Ева и, спохватившись, добавила. «Господи, прости меня, дуру, прости!» «Это нервное!» – пояснила она недоуменным гостям и шепнула на ухо Евдокии. «Сейчас сами напьются и запоют. Или хуже, в пляс пойдут чего доброго. И правильно сделают. Ирке кажется только, что смерть за и горе, а на самом деле это праздник. День независимости. Освобождение от рабских оков самым радикальным методом». «То-то я не пойму», – растерялась Евдокия. «Что с тобой происходит?» «А что со мной происходит?» – опешила Ева. «После ночи с Бобом я в полном порядке». «Да я тебе столько фактов собрала, и ты вчера согласилась, что Заирка сама и убила, а теперь...» Ева отрезала. «А теперь я уверена, что это не так. Ирина абсолютно чиста». «С чего это вдруг?» «Я в редакцию утром звонила насчет похорон, и главный редактор очень Латынину нашу хвалил за собранный материал. Говорил, что усердная и талантливая. Понятно тебе? Ирина была в Париже». «А туфли? А глина на них откуда взялась?» Ева пожала плечами. «Не знаю». Евдокия хотела пылко ей возразить, но случилось событие, перед которым все на задний план отошло. На пороге появилась Майя.